Глава четвертая. Семейство Икониных. Первые невзгоды. «Матильда Францевна привезла девочку! Твою кузину, а не просто девочку! И твою тоже! Врешь! Я не хочу никакой кузины! Она нищая! И я не хочу! И я! И я! Звонят, ты оглох, Федор? Привезла! Привезла! Ура!» Все это я слышала, стоя перед обитой темно-зеленой клеенкой дверью. На прибитой к двери медной дощечке было выведено крупными красивыми буквами: «Действительный статский советник Михаил Васильевич Иконин». За дверью послышались торопливые шаги, и лакей в черном фраке и белом галстуке, такой, какого я видела только на картинках, широко распахнул дверь. Едва только я перешагнула порог ее, как кто-то быстро схватил меня за руку, кто-то тронул за плечи, кто-то закрыл мне рукой глаза, в то время как уши мои наполнились шумом, звоном и хохотом, от которого у меня разом закружилась голова. Когда я очнулась немного, и глаза мои снова могли смотреть, я увидела, что стою посреди роскошно убранной гостиной с пушистыми коврами на полу, с нарядной позолоченной мебелью, с огромными зеркалами от потолка до пола. Такой роскоши мне никогда еще не доводилось видеть, и потому не мудрено, если все это показалось мне сном. Вокруг меня толпились трое детей. Одна девочка и два мальчика. Девочка была ровесница мне. Белокурая, нежная, с длинными вьющимися локонами, перевязанными розовыми бантиками у висков, с капризно вздернутой верхней губой, она казалась хорошенькой фарфоровой куколкой. На ней было надето очень нарядное белое платьице с кружевным воланом и розовым же кушаком. Один из мальчиков, тот, который был значительно старше, одетый в форменный гимназический мундирчик, очень походил на сестру. Другой, маленький, кудрявый, казался не старше 6 лет. Худенькое, живое, но бледное его личико казалось болезненным на вид, но пара карих и быстрых глазенок так и впились в меня с самым живым любопытством. Это были дети моего дяди, Жоржик, Нина и Толя, о которых мне не раз рассказывала покойная мамочка. Дети молча смотрели на меня, я на детей. Минут 5 длилось молчание. И вдруг младший мальчуган, которому наскучило должно быть стоять так, неожиданно поднял руку и, ткнув меня указательным пальцем, произнес: «Вот так фигура!» «Фигура, фигура!» — вторила ему белокурая девочка. «И правда, фигура! Только верно сказал!» И она запрыгала на одном месте, хлопая в ладоши. «Очень остроумно», — произнес в нос гимназист. «Есть чему смеяться. Просто она мокрица какая-то». «Как мокрица? А чего мокрица?» Так и всколыхнулись младшие дети. «Да вон, разве не видите, как она пол намочила? В калошах валилась в гостиную. Остроумно, нечего сказать. Вон наследила, как лужа. Мокрица и есть». «А что это такое мокрица?» — полюбопытствовал Толя, с явным почтением глядя на старшего брата. Смешался гимназист. «Это цветок такой. Когда к нему прикоснешься пальцем, он сейчас и закроется. Вот». «Нет, вы ошибаетесь», — вырвалось у меня против воли. Непокойная мама читала и про растения, и про животных, и я очень много знала для своих лет. Цветок, который закрывает свои лепестки при прикосновении, это мимоза, а мокрица — это водяное животное вроде улитки. Мычал гимназист. «Не все ли равно, цветок или животное? У нас еще этого не проходили в классе. А вы чего с носом суетесь, когда вас не спрашивают?» «Ишь, какая умница выискалась!» — внезапно накинулся он на меня. «Ужасная выскочка!» — вторила ему девочка и прищурила свои голубые глазки. Вы лучше бы за собой следили, чем Жоржа поправлять, — капризно протянула она. Жорж умнее вас, а вы вот в калоши в гостиную влезли очень красиво. Остроумно, — снова процедил гимназист. А ты все-таки мокрица, — пропищал его братишка и захихикал. Мокрица и нищая! Я вспыхнула. Никто еще не называл меня так. Прозвище «нищий» обидело меня больше всего остального. Я видела нищих у паперти церквей и не раз сама подавала им деньги по приказанию мамочки. Они просили ради Христа и протягивали за милостыни руку. Я руки за милостыни не протягивала и ничего ни у кого не просила. Значит, он не смеет называть меня так. Гнев, горечь, озлобление — все это разом закипело во мне, и, не помня себя, я схватила моего обидчика за плечи и стала трясти его изо всей силы, задыхаясь от волнения и гнева. «Не смей говорить так! Я не нищая! Не смей называть меня нищей! Не смей, не смей!» «Нет, нищая! Нет, нищая! Ты у нас из милости жить будешь!» Твоя мама умерла и денег тебе не оставила, и обе вы нищие, да, как заученный урок, повторял мальчик. И не зная еще, чем досадить мне, он высунул язык и стал делать перед моим лицом самые невозможные гримасы. Его брат и сестра хохотали от души, потешаясь этой сценой. Никогда не была я злючкой, но когда Толя обидел мою мамочку, я вынести этого не могла. Страшный порыв злобы охватил меня, и с громким криком, не задумываясь и сама не помня, что делаю, я изо всей силы толкнула моего двоюродного братца. Он сильно пошатнулся сначала в одну сторону, потом в другую, и, чтобы удержать равновесие, схватился за стол, на котором стояла ваза. Она была очень красивая, вся расписанная цветами, аистами и какими-то смешными черноволосыми девочками, в цветных длинных халатах, в высоких прическах и с раскрытыми веерами у груди. Стол закачался не меньше Толи. С ним закачалась и ваза с цветами и черненькими девочками. Потом ваза скользнула на пол. Раздался оглушительный треск. И черненькие девочки, и цветы, и аисты — все смешалось и исчезло в одной общей груди черепков и осколков.